Авраам приготовил жертву завета. Это будет первый завет Авраама с Богом, образ Голгофы. Господь изрек пророчество о возвращении из плена потомков Авраама, которое произойдет в четвертом роде через 400 лет. Возвращение из плена египетского потомков Авраама в четвертом поколении можно согласовать с данными священной истории. 400 лет к плену египетскому никак нельзя отнести. 400 лет – это 4 века. Господь говорил Аврааму о 4 эпохах в жизни церкви, начиная от самого Авраама. Для различения 4 эпох в жизни церкви оставлен знак Амореи. Значение Амореев для потомков Авраама было историческим и символическим. Значение Амореи менялось от эпохи к эпохе. За ним мы будем следить, чтобы понять пророчество. Вина наказания Аморея исполнится, 4-й род сынов Авраама возвратится. 4 эпохи в жизни сынов Божьих после Авраама таковы. 1. Эпоха Авраама и патриархов. 2. Эпоха Иисуса Навина и судей Израилевых. 3. Эпоха царей и плена Вавилонского. 4. Боговоплощение. Итак, 1. Эпоха Авраама и патриархов. Из ханаанских племен, среди которых жил Авраам, особо выделяются амореи и хиттеи. И те, и другие очень благожелательно относились к Аврааму. Вот, Авраам селился у дуба Мамре, который был амореянин, и Мамре с братьями принимают участие в военном походе Авраама. Авраам находился в личных отношениях с семьей амореян, однако окрестность знаменитого Хевронского дуба, где жил Авраам, управлялась из ближайшего города сынов хеттов. Именно у хеттиян Авраам выкупил пещеру и поле для погребения Сары. Глава 23 книги Бытия. Запомним эту связку. Аморей и хетт. Аморей и хетт. Оба имени перейдут в символический язык Священного Писания. К концу эпохи патриархов отношения с амореями уже не были мирными. Иаков перед смертью благословил Иосифа избранным участком земли, который он взял из руки амореев мечом своим и луком своим. Бытие, 48 глава. 2. Эпоха Иисуса Навина и судей Израилевых. В эпоху завоевания Палестины и судей застаем амореев в новом качестве и как опаснейших из врагов Израиля и как творящих мерзости хуже других племен ханаанских. В эту именную эпоху слово «амореи» становится нарицательным. Оно обозначает «острие духа ханаанских племен». «А проклят Ханаан», — сказал Ной. Это острие духа ханаанских племен было обращено против Израиля. Во-первых, именно амореи владели Иерусалимом. Во-вторых, битва с амореями – это знаменитая битва в Гаваоне, когда остановилось солнце. В этой битве израильтяне разбили врагов, те бежали, читаю из книги Иисуса Навина из 10 главы. «И Господь бросал на бегущих с небес камни града, и было больше умерших от камней града». Можете себе представить, да? Камни с неба сыпались. «И было больше умерших от камней града, чем тех, кого убили сыны Израиля мечом на сражении. Тогда сказал Иисус, Навин, тогда сказал Иисус Господу, да станет солнце против Гаваона и луна против долины Айлонской. И стало солнце и луна в стоянии, пока отмстил Бог врагам их, и не было дня такового ни прежде, не впоследствии, чтобы так послушал Бог человека, как Господь споборствовал Израилю». Таким образом, уже на стадии завоевания Палестины амореи – это такие враги народа Божьего, что сам Господь против них ополчается по слову человека, и даже луна и солнце останавливаются. Имя народа амореи, амореи приобретает символическое значение – амореи – богопротивник. зафиксируем это значение. Амарей в эту эпоху – богопротивник. Когда Иисус Навин перед смертью ставит народу на выбор, каким богам народ хочет поклоняться, он поминает не кого-нибудь, а именно амареев. Из книги Иисуса Навина, из 24 главы, читаю 15 стих. «Если не угодно вам служить Господу, изберите сами себе сегодня, кому будете служить, или богам отцов ваших, которым служили они по ту сторону реки, это говорится о предках Авраама, язычниках, или богам амареев хотите служить, среди которых вы живете на земле их. Я же и дом мой будем служить Господу, ибо свят есть». То есть в эпоху Иисуса Навина и Судей военное сопротивление амареев было сломлено, опасность, которая шла от их культовых действий, напротив, усиливалась. Именно в своем идолослужении, возможно, магии, амареи были самыми опасными соседями. Так говорит Господь в книге Судей, 6 глава. «Я, Господь, Бог ваш, не бойтесь богов амарея». Значит, боялись. «Не бойтесь богов амарея, среди которых вы живете на земле их». Третья эпоха. Эпоха царей и вавилонского плена. Это страшно предстоит нам читать строки, но мы пройдем через это. В эту эпоху символическое значение амарей, богопротивник, распространяется на Израиль, на те дела, которые начали творить в Израиле. Если народ Божий начинает поклоняться другим богам, то он, богопротивник, хуже амарея. Он богоборец. Израиль становится богоборец. О царе Манассии, который царствовал в Иерусалиме 50 или 55 лет, 698 по 643 год до Рождества Христова, говорит Господь через пророков. «Сотворил Манассия, царь иудейский, мерзости эти лукавые, паче всех, которые сотворил амарей прежде, и ввел в грех также Иуду в идолах своих». Главное из мерзости царя Манассии, он завел идолослужение в храме. Вот это ужасно. Идолослужение в храме Иерусалимском. Вот перевод с еврейского из 4 книги Царств, 21 главы. «Построил жертвенники», имеется в виду идолом, «построил жертвенники в доме Яхве, в доме, о котором так сказал Яхве, в Иерусалиме положу имя мое. И построил Манассия жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Яхве». Вот так. И здесь нужно различать. Одно идолослужение на высотах – это уже страшный грех. Но другое – это в Иерусалимском храме. Вина амарея не могла стать полной среди язычников. Вот зафиксируйте эту мысль. Среди язычников вина амарея, язычника, не могла стать полной. Но когда мерзость идолослужения вошла в храм, вина мистического амарея стала полной. Когда амарияне сражались с Израилем, и Бог сам сражался за Израиль, амарей был враг народа Божьего. А когда мистический амарей захватил храм Божий, амарей стал богоборец. Несколько слов скажем о Манассии. Фигура заметная. Манассия не сразу ввел идолослужение в храме. Он начал с восстановления высот. Он, как сказано, обратился. Это был религиозный акт. Отречение от Бога и предательством отца, благочестивого царя Езекии. Манассия, говорится в 4 книге Царств, 21 главе, обратился и построил высоты, которые погубил отец его Езекия. Манассия оставил благочестивый образ отца, пишет блаженный Феодорит. Это было началом его грехопадения. За отречением от Бога и оставлением образа отца Манассия предался идолослужению. Сначала вне храма, это были высоты, жертвенники Ваалу, дубрава, поклонение воинству небесному, затем в самом храме и на его дворах, а закончил Манассия магией и колдовством. И из той же книги Царств 4, из той же главы 21. «И провел сына своего через огонь, и сотворил...» Значение термина не вполне ясно, но, скорее всего, «сотворил вызывателя, наверное, мертвых». «И сотворил вызывателя мертвых и ведунов». Манассия – это не горестный эпизод в жизни иудейского царства. Это рубеж в истории всего народа Израиля. После такого богоотступничества, мерзости, магии, после того, что натворил царь и народ, после всего, что было при Манассии, Господь судил уничтожение Иерусалима и Вавилонский плен. Господь сказал так: «Вытираю Иерусалим так, как вытирают чашу, вытерли и перевернули на лицо ее». Это страшные слова, потому что они напоминают о потопе. Страшный глагол «вытирать», еврейский глагол «маха», вот греческий «апалейфо». Господь сказал перед потопом: «Сотру человека от лица земли». Это означало физическое истребление и мистическое очищение. И Господь сказал об Иерусалиме: «Вытираю Иерусалим». То есть между событиями Великого потопа и Вавилонского плена устанавливается смысловая связь. И все это заставляет нас вспомнить о Каине. Некогда потомки Каина через дочерей рода Каина проникли в Церковь Божию, к сынам Божьим. В результате произошел потоп. Когда мерзости Амореи вошли в церковь, в народ, в храм Иерусалимский, неотвратимым стал Вавилонский плен. Вина, наказание Амарея – это по смыслу то же, что вина, наказание Каина. Знаменитый Авон Каина. Помните, Каин говорил: «Вина моя больше, чтобы оставить мне». Другой перевод той же фразы: «Наказание мое больше, чтобы снести мне». Когда Каин это говорил, он очень заблуждался. Вина Каина не была полной. Обратите внимание, Каин, да, богоборец, грешник страшный. Но вина Каина не была полной, ибо Господь дал Каину знамение. А это говорит о том, что на Каине было место, куда можно было печать ставить. А вон Каина достиг полноты у его потомков, когда его потомки пошли на Церковь Божью, когда женщины из рода Каина родили от сынов Божьих Нефилимов и Гибаримов. Грех может достичь состояния шалем авон, что называется полная вина или полное наказание. Полнота – это когда сколько ни прибавляй, все через край. Каин в своем потомстве достиг такой полноты. Полная вина – это рубеж, после которого Богу нельзя помиловать грешника. Мир свободы перестал воспринимать милость и прощение. На человеке стало негде печать ставить. Так было с потомками Каина, допотопными исполинами. Так было с Содомом. Его грех тоже называется авон. 19 глава книги Бытия, 5 стих. Так было с Иерусалимским храмом, городом и народом Иудейского царства. В библейском учении о грехе находим, а еще раз повторяю эту мысль, она важная, что грех уже есть страдание. Сам грех уже есть страдание. Преступление уже есть наказание. То и другое называется одним словом, авон по-еврейски. Если бы человеку воздавалось по грехам, и обе части уравнения, которые содержат в себе понятие «авон», были тождественны, то это было бы пустое тождество. Если грех «авон» равно наказанию за грех «авон», то это пустое тождество – смерть. Господь своей милостью входит в это тождество, когда наказание равно греху, и тем человек жив. Однако зло человеческое может достигать состояния полноты. Это называется полная вина, шалем авон. Тогда Бог предает человека самому себе, и это худшая доля для человека. Бог отпустил человека Каина, затем отступился от человечества перед потопом. также он отступился и от того места, и царства, где раньше была его церковь, и где было имя его, это Иерусалим и Иерусалимский храм. Зло именно в силу своей полноты обращается на человека. Это важная богословская мысль. Зло именно в силу своей полноты обращается на человека, и Богу уже невозможно войти в мир человеческой свободы с милостью и прощением. Человек уже этого не принимает, его зло стало полным. Вина стала шалем авон. То полное зло, которое творилось в Иудее перед пленом, и есть полная вина шалем авон амарея, о которой говорил Господь Аврааму в завете рассеченных жертв. Народ Израиля был дважды плену в Египте и Вавилоне. Оба раза, когда менялась форма церковной общности, а старое должно было как зерно умереть. Приходу Мессии предшествовал Вавилонский плен. А не самый Вавилонский плен, он был короткий, 46 лет. Вавилон, сейчас как бы это сказать, такое понятие, который сообщает единство всей послепотопной истории человечества. Давайте сделаем краткий обзор. Первым в Вавилоне, это Вавилон книги Бытия. Сыны Ноя утратили сыновство от Бога и от Ноя приобщились духу Каина. Это Вавилон, где строилась знаменитая башня. Прямым вмешательством Господь рассеял народы. Он прекратил вавилонскую стройку. Второе. Семиты Фара и Авраам выходят из Вавилонии, из Ура Халдейского. Восстановление церкви происходило в жизни праотца Авраама. Далее. Жизнь церкви Божией соблюдалась в Израиле, затем только в Иудейском царстве, когда царь и народ в Иудее не просто утратили богопочитание, а приобщились духу каинского рода, когда богоборчество стало полная вина, Господь отдал народ вавилонский плен. И последний, Вавилон последних времен человеческой истории, Вавилон апокалипсиса. Это богоборческая цивилизация, которая не подлежит исправлению и будет истреблена. Так вот, после тех грехов, которые творились при Моносии, уход евреев в вавилонский плен был испытанием духа. В эпоху вавилонского плена возвращение, рассеяние и веков молчания, вот во всю эту эпоху вавилонского плена, возвращение из плена, рассеяние и веков молчания перед приходом Мессии, вот в эту эпоху происходило разделение еврейского этноса на тех, кто способен принять Мессию, и на тех, кто верил в Мессию, как говорит евангелист Иоанн, но отверг его, когда он пришел. В результате сыны Авраама разделились так же, как сыны Адама, на Каина и Авеля, на убийцу и мученика. О том, как это разделение на Каина и Авеля подготовлялось, читаем у пророка Иезекииля, который был призван в пророки уже в Вавилонском плену. У Иезекииля находим образ греха в виде женщины-блудницы, дочери Иерусалимской, предавшейся блудодеяниям, служению иным богам. Сравнение Иерусалима или народа то с прекрасной девой, то с погрязшей в грехах блудницей находим у многих библейских пророков. Но никто, кроме Иезекииля, никто из пророков не проводит свое обличение за черту потери родства, когда в народе Божьем грех обретает такое качество, что утрачивается родословие. Только Иезекииль, пророк поздний, исторический свидетель первых десятилетий Вавилонского плена, говорит дочери Иерусалима, иудейскому народу, говорит, что она утратила отца и мать. Вот и 16 главы, 3 стих с книги Иезекииля. Так говорит Господь Бог тщери Иерусалима, корень твой и родины твои в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. Там, где родство велось по отцу, сказать о городе, где стоял храм, и нарицалось имя Божье, что народ в нем обитавший имел отца Амарея, а его родство, Генесис, в земле Ханаанской, Такое сказать – это обличить в крайней форме богоотступничество. Отец твой – аморрей, и мать твоя – хитиянка. Это отнюдь не риторическая фигура. Во-первых, сама эта связь аморрей-хет отсылает к истории про отца Авраама. И опять должна направить наше внимание на то, что не Авраам – отец этой чещери Иерусалимской. Но это страшные слова. Но главное еще и в том, что аморрей в среде иудеев – это полная вина. Аморрей, как полная вина, это в символике Священного Писания Каин, как совокупность всех грехов его рода. Аморрей, как полная вина, это символический Каин. Еще одно обстоятельство. Имя матери дщери Иерусалимской, отец твой аморрей, и мать твоя, по-еврейски, хитит. По контексту переводят хитиянка. И в этом есть смысл, однако не весь. Термин хитит встречается только у пророка Иезекииля, и он обозначает мать дочери Иерусалимской, хитиянка, также обозначает ужас. Хитит обозначает ужас. Отец твой аморрей, и мать твоя хитит. Отец твой Каин, и мать твоя ужас. В пророческой литературе нет более горьких слов. Думал я когда-то есть. Более горькие слова у того же пророка Иезекииля. Как в обществе каинитян особое служение несли женщины, так это уже пошло и в еврейском народе, когда он был в Вавилонском плену. Вот что ужаснуло пророка. Иезекииль дает такой образ дочери Иерусалимской, что в нем проглядывают черты жены-блудницы из апокалипсиса Вавилонской блудницы, из Откровения в главе 18. Бог через Иезекииля говорит, вот эти страшные слова, страшней которых нет. Это перевод, точный перевод с еврейского, 16 глава, 45 стих. «Дочь матери твоей ты, которая погнушалась мужем своим и сынами своими, и сестра сестер своих ты, которые погнушались мужьями своими и сынами своими, мать ваша хитит, и отец ваш аморрей». Аморреем погнушались. Он уже далеко отошел на второй план. Какой-никакой. А аморрей был отец. А блудница, не дочь отца, а родство пошло по другой линии. И мать, и дочь, и сестры, и все женщины заодно. Отцев, мужей, сынов, они уже погнушались. Когда утрачивается связь с отцами, происходит духовное перерождение и, пророк Иезекииль последователен, перемена имени. Имена теперь для Северного царства, для Самарии, десяти колен, Охола, для Иерусалима, Иудейского царства, Охолива. Произошла перемена сущности. Ей соответствует перемена имени. Обе сестры – блудницы. Ахала, это 10 колен Израиля, была казнена. Ахлева, Иерусалим, превзошла сестру. Ну, естественно, там храм стоял. Ахалева, Иерусалим, превзошла сестру, блудила с халдеями и несет образ блудницы вавилонской. Так говорит пророк Иезекииль об Израиле, который уже в плену. Народ Израиля – это семя Авраама, но Христос сказал иудеям, и сейчас мы это можем оценить, что они семя Авраама, но не дети Авраама. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 8 глава, стихи 37-39. Пророк Иезекииль так говорит братьям-евреям. «Отец ваш аморрей, но хуже то, чьей вы матери дети? Матерь ваша хитит». Народ Израиля отверг сыновство. А дальше по Писанию формы готовы. Каин и Вавилон. В Израиле созревает дух Каина. И начинается созидание общества, которое имеет символ жена-блудница последних времен, она же Вавилон. В самом плену Вавилонском этот процесс и пошел. И Вавилон первый, и Вавилон последний, и любой Вавилон, когда это слово имеет символическое значение, Вавилон – это всемирная деятельность. Это самая суть его. Вавилон – это всегда всемирная деятельность. И в этом ключе нужно понимать ту опасность, которую несло в себе рассеяние народа Израиля. Оно началось задолго до новозаветных времен. Из Вавилона началось и стало всемирным. Рассеяние евреев готовило Вселенскую Церковь с одной стороны, и тоже рассеяно готовило борьбу с Церковью по всему миру. В рассеянии подготовлялась всемирная арена, на которую выйдет христианство и его безжалостный противник. Ко времени Нового Завета иудеи жили во всяком народе под небом. Это я сейчас цитирую книгу Деяний, вторую главу. И во всяком народе под небом среди иудеев были мужи благоговейные, набожные. Именно такие собрались в Иерусалиме, то есть благоговейные, в день Святой Пятидесятницы, когда родилась Вселенская Церковь. Эти люди услышали проповедь апостола Петра, услышали они ее и поняли, и поверили Богу. С другой стороны, в рамках сравнительно короткой эпохи, которая называется Вавилонский плен, это 586-538 года до нашей эры, примерно 46 лет, проступает образ, на который указывает пророк Иезекииль, блудница вавилонская последних времен. Между Вавилоном плена и Вавилоном апокалипсиса устанавливается даже не связь, она очевидна, это богоборчество, зарождается носитель каинского духа. На этот раз он возникает в еврейской среде. Многое в книге пророка Иезекииля становится понятным, если читать ее на языке библейского символизма, который один. Язык библейского символизма, он один. От книги Бытия до Откровения, она богослова. Что помешало строителям Вавилонской башни осуществить свой замысел? Рассеяться по лицу всей земли. Готовность была полная у них. Они хотели рассеяться по лицу всей земли. Вавилон – всемирная деятельность. Строители Вавилона были готовы вполне и в точный момент времени. Книга Бытия, 11 глава, 5 стих. «Сошел Господь». Господь сошел, раздал языки и прекратил то, что называется Вавилон. Когда пришел Мессия Христос, он прекратил нечто всемирное. Он прекратил это своим вочеловечением, прекратил то, что называется Вавилон. Еще раз, Вавилон – это всемирная деятельность. И готовность к этой деятельности, можно думать, была полная, но Христос пришел в точный момент времени, и те процессы, которые шли в направлении Вавилона последних времен, были надолго пресечены. Это я сейчас закончил говорить о том, что такое третья эпоха в жизни Церкви. Четвертая эпоха в жизни Церкви от Авраама – это Боговоплощение Вселенской Церкви. Об этой эпохе сказал Господь Аврааму в Завете рассеченных жертв. Четвертый род – это время, когда вина Мария исполнилась. Второе – сыны Авраама вернулись. Ну, вина Мария исполнилась, потому что Христа распяли. Совершилось заклание Агнца. Каин на деле стал Каином, мистическим Каином, убийцей Авеля, который есть образ Христа. Слова пророка Иезекииля «Отец ваш Амарей» обрели ясный смысл. Это слова самого Христа, я сейчас приведу в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Вы от отца дьявола есте». «Вы от отца дьявола есте». Что у Иезекииля отец ваш Амарей, а Амарей – это Каин. Это же сказал по смыслу Господь, сказал иудеям, вы от отца дьявола есть. И второе, сыны Авраама вернулись. Что имеется в виду? С пришествием Христа уяснилось, кто имеет отца Авраама. И здесь все просто. Кто не сын Божий, тот не сын Авраама. Может быть, семя Авраама, но не дети его. В Боговоплощении сыны Авраама, евреи или не евреи, узнали друг друга. Это была в жизни церкви четвертая эпоха Вселенской Церкви. Когда пришел Христос, всякий человек должен был пройти усыновление Аврааму через Христа. Принадлежность к этносу еврейскому не имела здесь решающего значения. Кто не принял Христа Мессию, тот не сын Авраама. И поэтому четвертый род сынов Авраама пошел от Христа. И то же самое было сказано Аврааму с самого начала, в первом богоявлении. «Семени твоему дам землю сию». Апостол Павел останавливается на этом месте. Он так поясняет. «Не говорит Господь и потомкам семенам его, как о многих, но как об одном, и семени твоему дам землю, семени твоему, который есть Христос». Послание Галатам, 3 глава, 16 стих. О восстановлении сыновства говорил Иоанн Предтеча. «Не к Аврааму должны возводить себя его дети, думая о своем родстве по плоти. Не думайте, — говорит себе, — отца имеем Авраама. А наоборот, Авраам возвращается к своим детям. Иоанн пришел, чтобы приготовить путь Господу, чтобы, Евангелие от Луки, чтобы возвратить сердца отцов детям. Во Христе дети Авраама вернулись в землю обетованную. Ее наследуют те, которые имеют сердце отца Авраама. Когда была принесена жертва Нового Завета, произошло окончательное разделение в еврейском народе и уяснение, кто есть Церковь Божья и дети Авраама, а кто не дети Авраама. Следовательно, не Израиль, но страшно сказать, Амарей. И даже хуже того, и не Израиль, и уже не Амарей, а родство по матери, их мать Хитит. Ужас.